Болтают о том о сём, пьют шоколад, сваренный мимочкою на спиртовке, перебирают знакомых, вспоминают бал. Это была сногсшибательная идея. «Красные маки в твоих золотых волосах», — говорит Катя, играя побрякушками цепочки, которые при каждом ее движении звенят точно колокольчики. Меня все спрашивали, кто это Офелия, новенькая? А, кстати, кто тебя провожал с бала домой, Мимочка? «Никто», — говорит Мимочка тихо и краснеет от того, что не может ответить иначе. Катя в раздумье качает головой. «Нет, Мимочка, смотрю я на тебя и просто изумляюсь. Куда ты себя готовишь? В монастырь, что ли? Наконец, до каких же пор ты намерена разыгрывать царевну-недотрогу?» Волнение Кати быстро ходит по комнате, шелестя юбками, гремя побрякушками. «Надеюсь, что твое место в редакции еще не венец всех твоих желаний. По-моему, тебе нужно теперь же, не теряя времени, заняться своим голосом. Я тебе уже давно твержу. И что бы там ни говорили, все-таки карьера артистки чуть ли не единственная для женщины, не желающей обращаться в наседку или в синий чулок». У Кати, несмотря на ее легкомысленный вид, имеются на все свои собственные взгляды, свое мировоззрение. Она отвергает брак, не приемлет содержанство, больше же всего ненавидит буржуазных жен, которых величает паразитками, легальными проститутками и другими нелестными именами. «Мы зарабатываем хлеб в поте лица, а ее, поди содержи, 20-30 лет за то, что имел неосторожность покатать когда-то в лунную ночь на лодке». И с раздувающимися от негодования ноздрями Катя в сотый раз принимается доказывать Мимочке, что всячески нужно способствовать разложению института брака, основанного на лжи и предрассудках. «Ох, и ненавидят же меня эти законные жены», — говорит она, самодовольно усмехаясь. «Скоро, кажется, во всех порядочных домах принимать перестанут». На днях забавный анекдот вышел. Захожу я к художнику, чтобы одной не тащиться в ресторан обедать. Отворяет супружница. Величественно. «Моего мужа нет дома, а я...» «Сударыня, мне до вашего мужа нет никакого дела. Я зашла за моим любовником». «Если бы ты видела эту физиономию!» «Господи, Катя, как ты могла?» «Уверяю тебя, я точно бокал шампанского выпила». «Ах, ты ведь еще ничего не понимаешь. Одни эти рожи чего стоят?» И по адресу рож энергическое выражение. Мимочку ужасно шокируют эти Катины словечки, жесты, восклицания. Притом она не совсем разбирается в Катиной логике. Катя брак отрицает, но сама живет со Острицким, правда, не открыто. Денег от него не берет, только цветы и безделушки. И когда Мимочка робко задала ей вопрос, могла бы она прожить с ним год на необитаемом острове, Катя расхохоталась и назвала ее в лицо дурочкою. Может быть, это и так. Но ведь Мимочка еще так недавно и так наивно мечтала уехать с Дицем туда, где бы никого, кроме их двоих, не было, где бы всегда они были одни, вдвоем.